Африканский континент. Рихард потер руки. Не знаю, как это получилось, но это огромная удача. Там столько хаоса, что боги никак не смогут ему помочь. Они-то и портал с большим трудом могут туда открыть, не то что драться. Рихард кинулся к столу, начал колдовать над картой, а через минуту вернулся к Аласту с небольшой картой. Вот он, тут. Рихард ткнул пальцем в небольшую точку на карте. Мне в свое время удалось подчинить источник хаоса континента, и, как видишь, это помогло. Метаморф самодовольно улыбнулся. Ну что, пошли. Времени у нас достаточно, нужно сменить одежду, не будем же мы воевать в костюмах. Ха-ха, слишком много чести для одного безродного ублюдка. Африканский континент. Я отошел от средоточия хаоса где-то на километр, и только тогда почувствовал, что меня немного отпустило. Была мысль позвать сюда богов, но я тут же отбросил ее, они не умеют работать с хаосом, кристалл Лани, может, и сломают, а что толку-то? Тогда вся эта сила распространится по миру, и вместо закрытых аномалий мы получим новые, только без демонов. Вместо них будут люди, которые мутируют под воздействием хаоса, что тоже не сильно радует. В общем, сколько бы ни ломал голову, я никак не мог придумать, как поглотить такое количество чужой силы. Сев прямо на песок, я прикрыл глаза и погрузился внутрь себя, надеясь, что в посылке Дриана найдется какая-нибудь информация по этому поводу, но тщетно, там тоже ничего не было. В какой-то момент внутри вспыхнула злость, злость на богов этого мира, на метаморфов, да вообще на всех, кто допустил такое, но я быстро взял себя в руки. Сейчас нельзя поддаваться эмоциям, нужно трезво мыслить, и тогда, возможно, у меня что-то получится. Чего грустишь, парень? Вдруг из ниоткуда рядом возникла фигура старика. Он был невысоким, с абсолютно белыми волосами и синими глазами, что горели на обветренном лице. Из одежды на нем была какая-то странная хламида, по сути, просто кусок ткани. Но самое удивительное было в другом, я не чувствовал в этом человеке хаоса, а ведь его не могло не быть. Тут все вокруг пропитаны этой дрянью, даже воздух. Дед, а ты кто вообще? Я аккуратно потянулся к мечу, но старик заметил мое движение и по-доброму так улыбнулся. Не тянись к клинку, парень, не поможет, произнес он, садясь на песок рядом со мной. А на вопрос, кто я, ответов много, но они тебе пока не нужны. Тебе другие ответы нужны, вот и задавай свои вопросы, а я как смогу помогу. Он подмигнул мне, а я подумал, что ситуация становится все страннее и страннее. Хотя, чем демоны не шутят, почему бы и нет? Как мне поглотить такую прорву энергии? Я кивнул назад, туда, где остался кристалл. Эта дрянь ведь не только дает демонам возможность жить дальше без проблем, она еще и сам мир отравляет. Хрен его знает, как скоро эманации хаоса начнут прорастать в других местах, но явно недолго осталось. Хороший вопрос, он удовлетворенно кивнул, словно ждал именно этого, и у меня есть ответ. Сейчас, парень, ты никак не сможешь поглотить эту силу, но тебе и не надо. Он вдруг просунул руку под свою одежду и достал оттуда небольшой камень, самый обычный на вид. Вот, держи, протянул он его мне, вот сюда вся эта сила поместится, и будет спать до того момента, как ты найдешь, как ей воспользоваться, а ты найдешь. Так, кажется, дедуля рядом со мной немного того, головой тронулся. Ладно, возьму камень, не буду обижать старика. Думаешь, что я сумасшедший? Он кивнул, а зря, Костас, очень зря. Это и правда сработает. Просто поверь в это, и у тебя все получится. Буквально всучив мне камень, он встал и бодро потопал дальше. И только сейчас я заметил, что он не оставлял следов на песке, словно и не ступал по нему. Старик, погоди, скажи мне все-таки, кто ты? Я не удержался и крикнул ему вслед, впрочем, не сильно надеясь на ответ. Но старик остановился и повернулся ко мне, все так же улыбаясь. Вы называете меня сердцем мира? Вроде бы тихо ответил он, но слова долетели до моих ушей, а старик растворился в воздухе. Я замер, не зная, что делать дальше. Твою ж налево, выходит, я только что столкнулся с настоящей легендой. Вдруг я почувствовал какое-то покалывание в ладони, и, разжав пальцы, я увидел вместо обычного камня красивый черный кристалл. Он был настолько черным, что мне показалось, будто бы кусок первородной тьмы появился в этом мире. Тряхнув головой, я отогнал ненужные мысли, как там говорил старик, просто поверь. А нет, теперь я был уверен, что у меня все получится. Ноги сами меня понесли к средоточию хаоса. Поначалу я хотел накинуть на себя щит, но потом заметил, что Хаоса рядом нет, он словно исчез непонятно куда. Хотя почему непонятно, видимо, камень уже делает свою работу. Только вот вопрос, почему этот старик сам этого не сделал, почему не закрыл эту аномалию, если у него была такая возможность. Этот вопрос настолько глубоко засел у меня в голове, что я не заметил, как дошел до другого кристалла, и только треск молнии вернул меня в реальность. Так, а теперь вопрос, как запихнуть столько силы в небольшой камень, что нужно для этого сделать? Я вновь разжал пальцы, чтобы посмотреть на кристалл, но тот, словно ракета, помчался к кристаллу Хаоса, а потом случилось невероятное. Небольшой черный камушек с треском расколошматил огромный фиолетовый камень, и я уже прикрыл глаза, прощаясь с жизнью, но нет, ничего не было. Не было сметающей волны силы, не было громких звуков, не было ничего. Аккуратно открыв глаза, я увидел перед собой черный камень, который чуть-чуть увеличился в размерах и от которого исходила тяжелая аура силы. Это был уже не хаос, это было что-то другое, что-то новое, доселе невиданное никем. Рука сама потянулась к камню, и когда кончики пальцев коснулись гладкой грани, меня словно током прибило. В меня хлынула сила, нет, не так, сила. Рука схватила камень, меня скрючило, я упал на песок, постоянно думая только об одном, лишь бы не потерять сознание. Вот только приступ закончился так же быстро, как и начался, такое ощущение, что черный камень точно знал, сколько силы я могу вобрать в себя, и когда понял, что больше не лезет, остановился. Не отпуская камень, я встал, и на моем лице сама собой появилась идиотская улыбка. Так вот, значит, по какому принципу ты работаешь, мой хороший? Прекрасно, просто прекрасно. Сунув кристалл в карман брюк, я хотел было призвать фамильеров, когда передо мной начал открываться портал. Энергия портала была мне знакома. Кажется, со мной хочет увидеться метаморф, и кто я такой, чтобы ему отказывать? Клинки сами прыгнули мне в руки, и я сделал несколько шагов назад, чтобы иметь возможность маневрировать. Ну же, мой хороший, иди сюда, дядя Костас тебя не сильно больно убьет, хе-хе. Глава 20. Из портала вышли две закованные в броню фигуры. Так-так, выходит, что вас двое, очень интересно. И вот это тот, кто смог тебя победить. Одна из фигур подняла забрало шлема, и я увидел молодого парня с довольно симпатичным лицом. Даже жаль, что под ним скрывается монстр. Второй метаморф тоже поднял забрало, и я узнал ублюдка, который бежал от меня под Хабаровском. Широко улыбнувшись, я поманил их к себе. А я-то думал, ты сдох, тварь, забыл, что вы живучие. Я сунул один из мечей в ножны, на этот раз постараюсь окончательно закрыть вопрос. Кишка тонка, сопляк, мрачно произнес метаморф, на этот раз сдохнешь ты. Сразу после этого он ударил. Из рук ублюдка вырвалось зеленоватое пламя, но пробить мой щит эта хрень не смогла, хотя пыталась. Метаморф удивленно глянул на меня, он явно не ожидал этого. Мой черед, хмыкнув, я рванул вперед. Метаморфы не ожидали от меня такой прыти, и мне удалось задеть одного из них, пусть и вскользь. Божественный клинок пробил вражескую броню и немного, но все же зацепил его плоть. Чужая энергия тут же хлынула в клинок, и я с изумлением обнаружил, что это божественная сила, пусть и незнакомая мне. Твари, нет, ну все-таки какие же вы твари. Ах ты, мразь. Незнакомый метаморф ударил по мне голой силой, а после тут же попытался отрубить мне голову. Его клинок прошел в нескольких сантиметрах от моего горла, и я почувствовал, как мерить коснулась меня. Непередаваемые ощущения, сука. Бодрит почище любого кофе. Инстинктивно я ударил в ответ голой силой, и его унесло на десяток метров. Вот только второго я упустил из виду, за что тут же поплатился. Сильный удар в спину бросил меня на песок, я тут же перекатился в сторону, и вовремя это сделал, на то место, где я только что был, обрушился настоящий поток убийственной силы. Песок оплавился, часть этой массы испарилась, а я представил себе, что было бы, если бы этот удар достиг своей цели. Да, а эти ребятки серьезно настроены, к гадалке не ходи. Хорошо, хоть энергии у меня было достаточно, спасибо сердцу мира. А ты верткий, метаморф усмехнулся, но долго ли ты будешь бегать, у тебя нет шансов, человек, лучше сдайся и расскажи нам, откуда у тебя такие знания, кто научил тебя драться с нами. Пошел ты нахрен, устало ответил я и, сформировав одну единственную тень, ухнул в нее половину своего источника. От такой резкой потери энергии меня покачнуло, но зато тень получилась шикарная. Появившись за спиной метаморфа, она взмахнула когтистой лапой, и ублюдок тут же заорал от боли, видимо, хорошо она его поцарапала. Как только метаморф попытался уйти в сторону, я пошел в атаку. Тень не давала ему сконцентрироваться на мне, а я наносил удары с сумасшедшей скоростью, постоянно держа в голове, что где-то там валяется второй метаморф. Вряд ли мой удар его убил, а значит, он скоро подключится к бою. В последний удар я вложил всю свою ярость, всю свою злость, и божественный клинок снес ему голову. Тело еще несколько секунд стояло на ногах, а потом упало на песок, а я чувствовал, как в мой источник вливается дикая смесь из разных энергий. Чего там только не было, хорошо, что я озаботился улучшением собственного организма, иначе я бы сейчас корчился от боли. Самое удивительное, что моя тень до сих пор была на ногах, изрядно потрепанная, но еще готовая к бою. Ублюдок. Рев второго метаморфа был похож на рев дикого зверя. Ты заплатишь за это. Жду не дождусь, тихо произнес я, доставая второй клинок. Сейчас посмотрим, насколько хватит тебя. Аласт не понимал, как такое могло произойти. Да, Рихард не был сильнейшим среди метаморфов, но он убивал богов, убивал полубогов, а сейчас проиграл обычному человеку. Это было за гранью нормального, такого просто не должно было случиться. Метаморф чувствовал, как внутри пульсирует энергия, как его тело собирает все запасы в кулак ради последнего боя, но единственное, что он сейчас испытывал, это страх, страх того, что он умрет следом. Нет, надо победить, чтобы рассказать остальным про это, сородичи должны знать, что появилась новая угроза. Аласт сжал в руках длинный меч и рванул вперед. А этот придурок оказался не из робкого десятка. Увидел смерть своего сородича и вместо того, чтобы бежать, рванул в атаку. Смело, конечно, но глупо. Дождавшись, пока метаморф окажется почти вплотную ко мне, я нырнул в тень и вышел сбоку от него. Мой меч почти достал его, но эта тварь сумела уйти от удара, прямо на ходу меняя размеры тела. Силен, очень силен. Прикрыв на миг глаза, я вызвал еще несколько теней, но даже этого оказалось недостаточно. Я бил и бил, тени мешались у него под ногами, но каким-то образом он умудрялся уходить от атак. Внутри у меня закипела злость, на метаморфа, на самого себя, на все, что творится вокруг, и я решил схитрить, открыться, чтобы поймать его. Когда метаморф ушел от очередного удара, я специально сделал вид, что провалился вперед. Даже умудрился изобразить удивление вперемешку со страхом, и он повелся. Лицо твари растянулось в довольном оскале, и его клинок прошил мой бок. Вот только придурок не учел одного. После такого удара он сам оказался ко мне вплотную, а помимо мечей у меня были и кинжалы Лаки, и вот тут они пригодились. Один кинжал я вонзил ему в грудь, второй оказался в шее, и метаморф рухнул на спину, пуская кровавые пузыри. Не жилец. Кинжалы Лаки сейчас вытягивают из него силу с такой скоростью, что он ни за что не сможет восстановить свое тело, а про другой облик вообще можно забыть. Резкая боль напомнила мне о том, что я сам ранен, пришлось вынимать из себя чужой меч, при этом стараясь не терять сознание. Вытащив клинок Вечного, я откинул его в сторону, передо мной тут же появился Белый и, недовольно ворча, начал меня лечить. Фамильяр был в увеличенном размере, возможно, поэтому я не заметил, как метаморф умудрился вытащить божественные клинки из своего тела, но последнее, что я успел увидеть, это вспышку портала. Твою мать, Белый, в сторону. Держась за бок, я потянулся силой к тому месту, где только что лежал метаморф, но пусто, там ничего не было. Проклятие, как же глупо получилось. Хозяин, позволь мне, рядом появился Серый. Фамильяр потянул носом, а потом выпустил небольшое облако силы. И через несколько секунд перед нами начала открываться воронка портала. Молодчина, Серый. Потрепав кота по голове, я рванул вперед, ну насколько был в состоянии, Белый меня, конечно, подлатал, вот только бок все равно болел, клинок врага оказался не так прост, как я думал. Из портала я вывалился в огромном зале и чуть сходу не влетел в спину метаморфу. Этот придурок расслабился, за что и поплатился. Прежде чем он успел отреагировать на мое появление, я снес ему голову и облегченно выдохнул. Еще бы одну полноценную драку я бы сейчас не вывез, даже несмотря на силу, которую мне дал тот старик. Так, ребятки, на выход, я мысленно обратился к фамильярам. Ваша задача сейчас найти всех, кто находится в этом здании, и надежно усыпить. Если находите противников сильнее вас, не нужно лезть в драку, зовите меня, все поняли?» Коты синхронно кивнули и растворились в тенях, а я принялся изучать место, куда попал. Судя по архитектуре, я в Поднебесной, а значит, я во дворце того ублюдка, что сдох в Африке. А неплохо он тут устроился, с размахом, дорогие картины, золото, мрамор, он явно тут долго жил, даже интересно узнать сколько. Побродив немного по залу, я нашел дверь и вышел в коридор. Недалеко было большое окно, из которого открывался вид на зеленую долину, застроенную аккуратными домиками. Так, дворец находится выше, а значит, мы где-то в горах, интересно, отсюда до империи сильно далеко. Хозяин, все сделано. Черный вынырнул из тени у моих ног. Всех, кто был во дворце, мы усыпили, но тут есть места, куда даже мы проникнуть не можем. Что за места? Слова фамильяра мне не очень понравились. План теней обычно мог достать куда угодно, и чтобы закрыть какое-либо место от него, нужно было очень сильно постараться. А такое есть резон делать только в одном случае, когда тебе есть что скрывать. Что же такого скрывал тут Вечный, что даже теням нельзя было видеть? Вопросы множились, и в какой-то момент я понял, что в одиночку тут мне не справиться, а значит, придется позвать богов. Я мысленно обратился к Маране, но богиня ответила не сразу, а только через несколько минут. «Малыш, ты до сих пор в Африке, тебя стало лучше слышно», с нотками переживания в голосе произнесла богиня. «Нет, я в Поднебесной, и у меня к вам дело», я мысленно усмехнулся. «Как вы смотрите на то, чтобы обследовать логово Вечного? Тут явно много чего интересного найдется». Логово Вечного, даже учитывая мыслесвязь, я почувствовал, как напряглась богиня. «Малыш, куда ты уже вляпался? Долго рассказывать, могу открыть для вас портал сюда, сами все посмотрите». «Ну так что скажешь, дай мне несколько минут, нужно позвать остальных». Марана сориентировалась мгновенно. «Только ничего там не трогай, ты даже не представляешь, на что способны такие существа, как Вечный». Я ничего не ответил, так как не хотел обижать богиню, хотя, если вдуматься, я знал куда больше, чем они все вместе взятые, иначе бы они не проиграли в давней битве. Пока боги там решали приходить или нет, я вернулся обратно в тот зал, где открыл портал, и увидел, что тело метаморфа превратилось в лужу неприятно пахнущей жижи. Мда, и вот эти существа могут убивать богов, стыд да и только. Через несколько минут богиня вновь связалась со мной, и Серый открыл портал в храм всех богов. На нашу сторону тут же перешел весь коллектив, и если Рот с Мараной подошли ко мне, то остальные ринулись проверять дворец. Видимо, Рот им заранее сказал, что делать. «А ты силен, отрок», бог пожал мне руку и слабо улыбнулся. «Убить метаморфа, таким достижением мало кто может похвастаться». «Двух», спокойно ответил я, и, заметив непонимание бога, решил пояснить, этот метаморф не единственный, второй, наверное, уже превратился в прах в Африке. «Двух», задумчиво пробормотал Рот. «Мда, даже не знаю, что сказать. Сделал ты нас, парень, причем так, как никто до этого. Мы бы даже сейчас не решились выйти на бой против двух метаморфов, одного бы мы еще как-нибудь уничтожили бы, но двух нет, это я тебе честно говорю». «Ну, как-то так получилось», я усмехнулся, сам от себя не ожидал, «но получилось как получилось, в итоге мы все в прибыли». «Это да», Рот тоже улыбнулся, «ты даже не представляешь, насколько, отрок, сейчас остальные боги проверят тут все, я уверен, что тут достаточно секретов. Главное, что с одной проблемой получилось разобраться», я пожал плечами, хотя нет, даже не с одной, а сразу с двумя. «В общем, у меня к вам разговор, кое-что случилось в Африке, вам будет интересно». Боги вопросительно уставились на меня, и я коротко рассказал о том, что случилось там. По мере того, как я рассказывал, лица богов вытягивались от удивления, а когда я закончил, они еще некоторое время молчали, переваривая мои слова. «Отрок, а ты уверен, что все правильно расслышал?» Осторожно поинтересовался у меня Рот, подбирая слова. «Просто все, что ты рассказал, звучит очень фантастично. А это тоже фантастика?» Я достал из кармана тот самый черный камень и показал его Роду. «Вот сюда я смог загнать всю энергию хаоса, что была в средоточии. И я видел это собственными глазами, видел, как огромный фиолетовый кристалл превратился в пыль, а вся его мощь поместилась в небольшом камне. Бог аккуратно взял в руки камень и начал его изучать, крутя и так и эдак, он его разве что только не облизывал, и в итоге вернул мне камень. Да, мощи внутри много, я бы даже сказал, слишком много, рот кивнул. Теперь я верю тебе, отрок, но в связи с этим у меня к тебе один вопрос. Почему сердце мира решило поговорить с тобой? Откуда мне знать? Я пожал плечами. Этот вопрос точно не ко мне, а к тому старику. Хотя почему-то мне кажется, что облик он мог принять какой угодно. Рот кивнул и хотел было что-то добавить, но рядом вдруг возникла Макаш. Рот, Марана, вы должны это увидеть. Богиня была явно в недоумении. Такого я раньше не встречала. Боюсь, никто из вас такого не встречал. А дальше она повела нас в глубокое подземелье, туда даже пришлось спускаться на лифте, причем довольно долго. Когда мы наконец-то вышли из лифта, я нутром почуял смерть. Эманаций боли тут было столько, что любой эмпат мог бы тут умереть от такого потока. Тем временем Макаш повела нас вглубь огромного зала, и через несколько минут мы остановились перед стеклянными саркофагами, внутри которых плавали люди, точнее то, что от них осталось. «Вот», — кивнула она, — «вот про это я и говорила». Рот, этот ублюдок тут не просто ставил эксперименты над обычными людьми, он каким-то образом умудрился добраться до их души и извратил их настолько, что внутри этих колб сейчас кто угодно, но не люди. Богиня шумно выдохнула. Убила бы поганца лично, да парень справился раньше, она глянула на меня, потом вновь на Рода. «Ну что скажешь, старший, что будем делать? Тут нужно уничтожить все», — тихо произнес Рот. «Это место должно исчезнуть с лица планеты, это рана, которую мы должны вылечить. Но перед этим мы изучим тут все, чтобы понимать, с чем мы можем столкнуться в будущем. Два метаморфа, это серьезно, это значит, что эти твари каким-то образом смогли найти легкий путь в этот мир. Мы должны найти эту щель и прикрыть ее. Ход мыслей Бога мне нравился, теперь я вижу, что они не просто сильные существа, но и впрямь беспокоятся об этом мире, и от этого мне стало чуть легче на душе. А потом я вспомнил, что в Москве меня сейчас ждет семья, а еще мне нужно было закрыть аномалию рядом с Тобольском. Марана, вы тут надолго?» Когда Рот с Макашью пошли дальше, я обратился к богине смерти, что осталось рядом. «Просто мне бы по-хорошему вернуться обратно в Тобольск, я и так слишком много времени потерял. Ты убил двух метаморфов и говоришь, что потерял время». Богиня покачала головой. «А ты тот еще наглец, малыш. Насчет твоего вопроса, думаю, мы тут ненадолго, ты просто недостаточно чувствителен, здесь все смердит, тут слишком много людей умерло, слишком много», она грустно улыбнулась. «Ладно, пока остальные работают, пойдем прогуляемся, все равно я тут им особо и не нужна, не для меня работа». Я кивнул и предложил богине локоть, после чего мы пошли по залу, изучая все, что тут было. «Вечный, сука», подошел к вопросу капитально. «Серьезная аппаратура, артефакты, тут этого добра было не просто много, а очень много, и больше половины всех этих вещиц мне были незнакомы. Кажется, у него с головой было не все в порядке, ну или он считал себя творцом, не иначе». Дойдя до конца зала, я вдруг обратил внимание на то, что один сегмент стены будто бы приоткрыт. «Хаем, тайная дверь, смотри, я показал Маране свою находку, посмотрим, что там». Богиня кивнула, и мы вошли в небольшую комнату, и мой взгляд тут же упал на массивную гранитную плиту, которая была в самом центре комнаты. На ней были вырезаны непонятные символы, какие-то круги, треугольники, странные завитушки, а еще от нее несло силой, большой силой. «А вот и ответ на вопрос Рода», — мрачно произнесла Марана. «Теперь понятно, как второй метаморф пришел в этот мир. Богиня резко исчезла, оставив меня одного, а через минуту в комнате было не протолкнуться от остальных богов». Первым к плите подошел Рот, коснулся ее и некоторое время сидел с закрытыми глазами, после чего неожиданно для всех грязно выругался. «Это не просто щель, это полноценные ворота», — наконец-то пояснил он. «У нас проблемы, у нас очень большие проблемы». Глава 21. «А конкретнее можно?» Тут уже не выдержал я, надоела мне манера богов разговаривать одними намеками, какие у нас проблемы, что это за плита, и почему ее нельзя просто уничтожить и все. «Если бы все было так просто, отрок», — Рот горько усмехнулся, «но в этой плите столько силы, что если ее уничтожить, половина поднебесная исчезнет с лица земли. Мир нам этого не простит», — он покачал головой, «а насчет проблемы, так тут у нас полноценный проход в другой мир, парень, и проход этот ведет не к добрым соседям, а к тварям, что хотят этот мир уничтожить. И закрыть этот проход никак нельзя, метаморф же как-то открыл проход, а значит, его можно и закрыть. Я не сдавался, что-то тут было, явно темнит рот, и мне это уже не нравится. Почему же нельзя? Можно, вместо рода ответила Макаш, но это дело не быстрое, минимум несколько недель, а то и месяцев. Вот только метаморфы вряд ли будут ждать, кто знает, может у них была какая-то система связи между собой, мы, конечно, пока ничего не обнаружили, но кто знает, богиня слабо улыбнулась, нам нужно время, и мы не уверены, что это время у нас есть. И от меня что нужно, уже предчувствуя продолжение, я все же задал этот вопрос, говорите, чем могу помогу, от тебя как раз ничего не нужно, Рот глянул на Макаш, и та быстро кивнула, ты можешь вернуться обратно в Тобольск, закрой аномалию, занимайся своими делами, а мы тут сами разберемся. Хм, что-то новое, до этого боги не отказывались от моей помощи, очень интересно. Хотя, с другой стороны, для меня же лучше, наконец-то займусь своими делами, а то последнее время я занимался чем угодно, кроме них. Хорошо, домой так домой, я улыбнулся, вы тут дальше сами разберетесь. Попрощавшись быстренько со всеми богами, я вернулся к лифту и поднялся наверх, а там уже Серый открыл нам портал, и мы оказались в самом центре Тюменской аномалии. Рыжий тут же вынырнул из моего источника и начал искать ядро, а через полчаса все было закончено, ядро я поглотил, и на теле мира стало одной язвой меньше. До третьего бастиона я добирался не спеша, наслаждаясь видами, а коты в это время собирали ядра из тел демонов. К бастиону я вышел, когда солнце уже клонилось к закату, и чуть не поймал стрелу из арбалета, видимо, кто-то из защитников принял меня за демона. Глаза разуй, рявкнул я, а через несколько секунд меня уже сжимал в своих объятиях Тихон, наш дворецкий, судя по всему, опять переживал за меня, хотя на этот раз у него был повод, хоть он никогда и не узнает об этом. Ну все, Тихон, отпусти, задушишь же, еле-еле выдавил я из себя, демоны не убили. «Так ты решил за них это сделать? Что вы говорите, юный господин?» Возмутился дворецкий, «я тут себе места не находил, вы же обычно быстро заканчиваете с аномалией, а тут столько времени от вас ни слуху ни духу. Форс-мажор, я пожал плечами, главное, что аномалии уже нет, мы решили вопрос, так что можешь не переживать, а завтра утром мы можем вернуться в Москву, нам тут больше делать нечего. Как скажете, юный господин?» Тихон кивнул, но с вами хочет поговорить комендант Урусов, должен же он сказать спасибо за то, что вы сделали. Ну пошли, я усмехнулся, поговорим с комендантом. Поднебесная, дворец Вечного. Рот смотрел на портальную плиту и размышлял о том, что делать дальше. Он не соврал парню, когда говорил, что просто уничтожить эту плиту нельзя, а вот насчет закрытия, мда, тут были нюансы. Макаш, конечно, сказала, что проход можно закрыть, но Рот уже не был так уверен в этом. Плита была настоящим произведением искусства, такого сложного артефакта Рот до этого не видел. «Старший, нам нужно закрыть проход», — к Роду подошла Макаш, «я не вижу четкой картины будущего, но эта плита принесет нам одни проблемы, на той стороне сотни вечных, которые не простят нам убийство своих сородичей. Ты поняла, по каким принципам эта хрень действует?» Рот кивнул на плиту. Лично я вижу только огромное количество энергетических линий. Пока ничего конкретного, но некоторые мысли есть, как-то задумчиво ответила Макаш. Правда, придется потратить много, очень много силы, но другого выбора у нас нет. Рот кивнул, в этом он был согласен с Макашью. Закрытие этого прохода заставит их сильно потратиться. Он хотел было добавить еще, но в комнату вошел Перун. Старший, ты должен это видеть. Бог молний был хмур, мне удалось найти один из дневников Вечного, и там такое написано, Перун многозначительно промолчал, Рот же тяжело вздохнул и кивнул, хорошо, пошли, покажешь, что ты там нашел, Рот на секунду прикрыл глаза, 5 минут спустя, Рот листал небольшой дневник и не знал, что делать, то ли плакать, то ли смеяться, он-то думал, что выжить удалось только им, но, если судить по этому дневнику, все совсем по-другому. Боги поднебесные уцелели, хотя лучше бы они и умерли, учитывая, что с ними сделал Вечный. Ублюдок, хорошо, что парень его уничтожил. Нужно вытаскивать их, Перун сжал кулаки, столько богов, они нам помогут, так мы намного быстрее восстановим защиту мира. А ты не забыл, что с этими самыми богами мы с тобой в прошлом рубились?» Хмуро поинтересовался Рот. «Не уверен я, что они нам помогут. Могут, но захотят ли? Не попробуем, не узнаем». Перун пожал плечами. «В любом случае решать тебе, старший, я мешаться не буду». «Конечно, мне решать», — недовольно ответил Рот. «И решать я пока ничего не буду. Рано, для начала нужно разобраться с заразой, которую нам оставил в подарок метаморф». «Все понятно?» — Перун молча кивнул, а Рот мысленно усмехнулся. «Как всегда, когда доходит дело до важных решений, все предпочитают сваливать это на него, эти самые решения, чтобы потом иметь повод делать ему мозги». Рот уже привык к этому, хотя иногда ему хотелось послать своих собратьев куда подальше, взять удочку и удалиться куда-нибудь на Байкал и просто половить рыбу. «Ладно, раз с этим разобрались, работаем дальше», — Рот вынырнул из своих размышлений. «Пойдем, посмотрим, что нашли остальные». Москва. Следующий вечер. Клановый квартал Распутиных. «Дед, я дома», — зайдя к старику в кабинет, я застал его за бумагами. «Аномалия рядом с Тобольском закрыта, и теперь у нашего рода есть приличный кусок земли, который надо бы чем-то заполнить», — бодрым голосом доложил я, глядя на уставшее лицо деда. «И тебе здравствуй, Костя», — с улыбкой ответил старик. «Что я могу сказать? Молодец, все сделал правильно. А насчет земли не переживай, найдем, чем ее занять». Дед хмыкнул, как там у русов, нормально принял тот факт, что теперь ему придется вернуться домой. «Вроде да», я пожал плечами, ворчал немного, но ничего такого, просто ностальгия у него, как-никак защитник, это призвание, и Урусов был хорошим защитником. «Он им и останется», дед покачал головой. «Ладно, садись, мне нужно с тобой поговорить». Я сел в свободное кресло и приготовился слушать. Дед же не спешил начинать, сначала он собирал бумаги со стола, потом не спеша пил воду, и только когда я начал от нетерпения стучать пальцами по столешнице, начал свой разговор. «В общем так, Костя, ты главное не злись, было видно, что дед не очень хотел говорить, пока тебя не было, твой отец решил поднять очень важный вопрос, а именно вопрос твоего будущего». «Будущего?» Я тут же напрягся. «Дед, ты что-то темнишь, какого еще будущего?» «Нет, будущее у меня будет, понятное дело, но, судя по твоему выражению лица, отец придумал что-то совсем нехорошее». «Ну почему сразу нехорошее?» – смутился дед. «Просто обсуждали твою свадьбу». «Мою что?» От переполнявших эмоций я не удержал свою силу в узде, и на мгновение моя аура заполнила кабинет старика. «Дед, какая к демонам свадьба? У нас что, сейчас других проблем нет?» «Проблемы, внук, будут всегда», – наставительно произнес старик. «А правнуков я хочу понянчить уже сейчас. Да и вообще, наш род неплохо усилился за последнее время, так что тебе придется подумать насчет этого». Он поднял руку. «Пока что просто подумать, но учти, времени у тебя не то чтобы много», — старик усмехнулся. «Если будешь тянуть, за тебя возьмется твоя мама, и уж поверь, она точно заставит тебя сделать так, как ей нужно». Я поежился. Перспектива проститься со свободой мне не нравилась. Я в прошлой жизни не смог найти себе спутницу, сомневаюсь, что в этой у меня что-то получится. «Подумаю, дед», — я нехотя выдавил из себя ответ, — «но сразу говорю, жену я себе сам выбирать буду, никаких династических примочек, раз уж жениться, то только на той, что мне самому понравится». «Только так и будет, Костя», — дед кивнул. «Я не мешал твоему отцу, когда он выбрал твою мать, мой отец не мешал мне, так что я не позволю Валере помешать тебе. Только ты и правда не сильно тяни, в твоем возрасте у меня уже была жена, да и отец твой Анне предложение сделал в 18, старик улыбнулся. «Да, хорошие были времена. Ладно, иди, отдохни после дороги, но за завтраком поговорим». Я кивнул и направился к себе в комнату. «Мда, озадачил меня старик, сильно озадачил, чего-чего, но такого я не ожидал». В комнате я механическими движениями снял с себя одежду, принял душ и завалился спать. Целый день в дирижабле сделал свое дело, и уснул я быстро, погрузившись в крепкий здоровый сон. Другой мир. Старейший стоял в центре зала и смотрел на окружающих его богов. «Клариса не вернулась», — хорошо поставленным голосом произнес он. «Было глупо надеяться, что метаморфы помогут нам, эти твари, как всегда, не сдержали своего слова, а значит, нам придется самим решить этот вопрос. Стоит нам только дернуться, и Халгар тут же узнает, возразил ему один из богов, сейчас мы должны быть максимально на виду, бешеный старик не прекратил искать Костаса. И что ты предлагаешь? Старейший нахмурился, Клариссу мы должны вернуть, другого варианта нет, он покосился на мрачного здоровяка, что стоял чуть в стороне, да и преподать местным урок не помешает. И что будем делать? В разговор включилась одна из богинь, ты можешь открыть портал, это понятно, но кого мы отправим туда? Придется отправиться самим, а тут оставить аватаров, наконец-то выдавил из себя старейший, это все, что я смог придумать. Хорошо, так и сделаем, здоровяк мрачно улыбнулся, я лично уничтожу новое воплощение Костаса и тех, кто схватил Клариссу, этот мир заплатит за все грехи своих богов. Голос здоровяка загремел так, что аж стены затряслись, а старейший поставил себе зарубку на память, в случае чего этого пускать в первых рядах. В последнее время этот бог стал слишком много на себя брать, а теперь пора заняться аватарами, пожалуй, это будет самая невероятная авантюра, в которой когда-либо участвовал старейший. Но другого пути не было, нужно уничтожить Костаса, пока тот ничего не рассказал своему деду, Халгар не тот бог, с которым можно шутить, старейший это точно знал. Москва, дворец Распутиных, утро, доброе утро, сынок, не успел я спуститься на первый этаж, как сразу же попал в цепкие руки мамы. Она ласково улыбалась, вот только почему-то эта улыбка мне больше всего напоминала оскал зверя, когда тот понял, что загнал свою жертву в угол. «Доброе утро, мама, не знаю почему, но я напрягся, а ты чего так рано проснулась? На часах 7 утра, можно было поспать еще пару часиков. Ну я же знаю, что ты рано просыпаешься», она взяла меня за локоть и потащила в гостиную. Вот решила приготовить тебе завтрак. Сейчас еще и отец с дедом подойдут, только твоих сестер не удалось разбудить. И в кого они такие, Сони? Мама болтала и болтала, а я молча слушал, даже позволил усадить себя за стол, а через 5 минут ко мне присоединился невыспавшийся дед и чем-то сильно довольный отец. Мама быстро накрыла на стол и сама села рядом, после чего мы приступили к завтраку. Я ел молча, погрузившись в свои размышления, поэтому не сразу услышал вопрос отца. «Костя, ты где витаешь?» Он толкнул меня в бок, я тебе вообще-то вопрос задал. «Прости, ничего не слышал», я отложил ложку, что за вопрос? «Насколько я понял, отец уже поговорил с тобой насчет свадьбы, что думаешь по этому поводу?» Отец хитро так улыбнулся, я же тяжело вздохнул, а я надеялся, что этот разговор получится избежать, но нет, видимо, родители не собирались тянуть с этим. Пока ничего не думаю, я пожал плечами, рано об этом думать. Для начала было бы неплохо найти девушку, которая мне понравится, но с этим, увы, затык. Нет у меня сейчас времени с девушками знакомиться, дел выше крыши. Ты это брось, хмуро произнес отец, на первом месте у тебя всегда должен быть род, а потом все остальное. Поэтому тебе стоит отложить свои дела и просто немного отдохнуть. В конце концов ты молодой парень, а ведешь себя как вояка со стажем, отец усмехнулся, неужели нет желания нормально отдохнуть, в компании молодых красивых девушек, я задумался, с одной стороны, отец был прав, отдых мне не помешает, вот только я сомневаюсь, что враги готовы дать мне время на это, хотя, а почему я должен заниматься всем, в конце концов у этого мира есть боги, и они обязаны решать его проблемы, именно они, а не обычные люди, а знаешь, отец, ты прав, отдых мне и правда не помешает, я улыбнулся, вот только насчет компании молодых красивых девушек, не уверен, что у меня в знакомых есть такие, точнее, одна есть, но не буду же я с царевной гулять, после моих слов отец закашлялся, видимо, чай пошел не в то горло, однако он покачал головой и глянул на деда, о таком ты мне не говорил, отец, а зачем, дед хитро улыбнулся, внук, как видишь, сам рассказал, а вам расскажи, так вы тут же начали бы планы строить о том, как с правящим родом породниться, уж я-то тебя, Валера, знаю, он погрозил отцу пальцем, ты с дружком быстро бы сговорился, или скажешь не так, отец ничего не ответил, лишь улыбнулся, а до меня только сейчас дошло, что он и впрямь мог договориться с Алексеем, они ведь друзья, нет-нет, мне такого счастья не надо, Вика, конечно, девушка неплохая, да и фигурка у нее что надо, вот только не видел я ее в качестве жены. Хм, а ведь если вдуматься, то я вообще пока никого на эту роль себе не представлял, да и знакомых девушек в этом мире у меня было не так чтобы много. А вот место, где можно было отдохнуть, Я знал, мне еще Демидов хвалился, что у него рядом с городом есть хороший лес, водоемы, а там несколько закрытых усадеб, скрытых от глаз чужих, в общем, тишь да гладь, ну и благодать. Решено, позвоню князю Демидову, у него как раз там аномалия есть, и отдохну и поработаю. Так, дорогие родители, деда, я отвлекся от размышлений и обратился ко всем за столом, я решил, позвоню князю Демидову, он меня в гости приглашал, хвалился своей собственностью, вот и посмотрю, так ли хороши владения князя. А что, хорошая идея, дед одобрительно кивнул, Никита тебя в обиду не даст, хотя ты и сам кого угодно можешь обидеть. Я кивнул и, быстренько доев завтрак, направился к себе в комнату, где занялся инспекцией гардероба. Работа – это одно, а отдых – совсем другое, к этому делу нужно подойти серьезно. Кроме нескольких деловых костюмов у меня в шкафу больше ничего не было, ясно, придется ехать в город. Но для начала надо бы связаться с князем Демидовым, а то вдруг у него времени нет, а я в гости собрался. Достав из кармана ведон, я начал искать его контакт, но вдруг мне в спину дунул холодный, морозный ветер. Резко уйдя в сторону, я инстинктивно выхватил меч и еле успел остановить руку, так как в моей комнате стоял никто иной, как Лаки. Вид у северного бога был так себе, он еле стоял на ногах, а на щеке кровоточила свежая рана. «Привет, парень», — хрипло произнес он, — «извини, но мне нужна твоя помощь». Глава 22. Лаки пошатнулся и чуть не упал, но я успел подхватить его. «Мда, кажется, его состояние даже хуже, чем я думал изначально. Что с тобой произошло?» Посадив его в кресло, я сел напротив, такое ощущение, что тебя били несколько суток. «Ну, можно сказать и так», — он слабо улыбнулся, — «когда ты сталкиваешься с родичами, которых давно не видел, и не такое бывает. Я ошибся, парень, крупно ошибся, и, кажется, подставил всех». Слова бога мне совсем не понравились, но никакой ясности они не привнесли в наш разговор. Я молча уставился на бога, и Лаки, тяжело вздохнув, начал говорить. «Я вернул в этот мир Тора и Одина, хотел возродить свой пантеон, так, как сделал род». Голос бога был монотонным, но, видимо, время во тьме не пошло моим родичам на благо, и они оба тронулись умами. Я еле успел ускользнуть от них, хотя, как видишь, один смог меня достать своим копьем, он коснулся раны на щеке, будь я чуть медленнее, он бы снес мне голову с плеч, а так вот, только отметину оставил. «Я ничего не понимаю, ты можешь нормально объяснить?» Я начал злиться. «Каким образом ты вернул Тора и Одина в этот мир, где они все это время были? И почему они на тебя напали? Я же сказал тебе, парень, мои родичи сошли с ума», в глазах Лаки появились зеленоватые огоньки, «именно поэтому они на меня напали. Даже в свои лучшие времена я не мог на равных биться ни с одним из них, а тут их было сразу двое, чудо, что я вообще выжил. Что же до того, где они были, так известно где, в Хильхиме, там, где раньше правила моя дочь, до ее смерти», он усмехнулся, «забавно, да». Богиня смерти сама умерла, а вот ее мир остался. Не знаю, что произошло с богами там, и почему они вообще оказались в Хильхиме, да это и не важно. Другое важно, парень, сейчас на севере находятся два бога, два злых божества, которые вернулись в этот мир вместе со своим оружием. Одно копье Одина чего стоит, да и молот Тора тоже не слабый артефакт. Если их не успокоить, они могут такое натворить. Лаки вновь коснулся щеки. Они утопят север в крови, парень, особенно когда поймут, что им там больше никто не поклоняется. «Как же вы мне все дороги?» Я прикрыл глаза, пытаясь успокоиться, однако выходило так себе. «Вот зачем ты это сделал, Лаки? Ну ушли твои родичи во тьму, да и хрен бы с ними. Но даже если ты захотел их вернуть, почему не пришел к роду, к остальным богам и не попросил помощи? Сильно гордый, наши пантеоны никогда не были дружны». «Парень», — серьезно произнес Лаки, — «род бы мне не помог, наоборот, он бы постарался мне помешать, ведь в свое время один умудрился его сильно обидеть. Не знаю, что там между ними было, но не любили они друг друга, крепко не любили. И какая помощь тебе нужна?» Я уже догадывался, что хочет попросить у меня Лаки, осталось услышать это лично от него. «Я хочу, чтобы ты помог мне их успокоить, на время, пока я не найду, как вернуть своим родичам разум». Лаки встал и, пошатываясь, сделал несколько шагов вперед, после чего неожиданно для меня поклонился. «Мне больше никто не поможет, парень, вдвоем у нас хотя бы есть шанс». привлечем остальных богов, в чем проблема?» Я пожал плечами, вопрос нужно решить здесь и сейчас, не до конфликтов пока что. «Но после того, как мы ликвидируем угрозу, ты нам расскажешь, как провернул такой фокус, договорились?» Лаки скривился, но все-таки кивнул, а я прикрыл глаза и мысленно потянулся к Маране. Богиня смерти ответила далеко не сразу, но все же ответила. «Нужна помощь, срочно!» Я перешел сразу к делу, а через миг Марана уже была в моей комнате. Увидев Лаки, она удивилась, а когда до нее дошло, в каком состоянии находится скандинавский бог, то ее глаза стали круглыми. «Расскажи ей все, что рассказал мне», — попросил я Лаки, сам же начал переодеваться в броню. Судя по всему, мой отдых на сегодня накрылся медным тазом. 10 минут спустя. «Малыш, ты уверен, что хочешь участвовать в этом?» Марана вопросительно глянула на меня, видимо, имея в виду будущую битву. «Это все-таки боги, да слабые, но боги. Видели мы рыбы покрупнее», я усмехнулся. «Так что да, я хочу участвовать. Ты и твои собратья поможете, или нам с Лаки придется в одиночку все делать. Сейчас мы перенесемся в храм всех богов, там и решим», уклончиво ответила Марана, и мне это уже не понравилось. «Кажется, веселье начнется куда раньше, надо внимательно следить за богами, мало ли что они выкинут». Храм всех богов. Лаки немного пришел в себя, даже рана на щеке чуть уменьшилась, но твердо стоять на ногах он до сих пор не мог, поэтому присел на ступени перед алтарем и прикрыл глаза. Остальные боги пока не появились, так что я решил присоединиться к нему. В этом храме отлично получалось медитировать. Кстати, до сих пор не знаю почему, ведь его построили слуги метаморфов. Прикрыв глаза, я медленно погрузился внутрь своего сознания и начал разбираться с тем, что у меня там скопилось. Да, слишком быстрое развитие тела имеет как минусы, так и плюсы, и если плюсы я видел, то теперь заметил и минусы. Нужно было основательно отдохнуть, привести в порядок тело, да и разум тоже желательно. Нет, к Демидову нужно обязательно махнуть, ну его нахрен все эти приключения, хотя бы недельку отдыха я себе устрою, и плевать, что хотят остальные вокруг меня. «Парень, очнись!» Кавалерия прискакала, мрачный голос Лаки заставил меня вынырнуть из медитации. Да, а ведь он не ошибся, и правда кавалерия. Перед нами стояли Перун с Виллисом, чуть позади них Марана с Макашью и Рот. И если последние три выглядели как обычно, то первая парочка явно была готова к драке. Перун был в броне, а Виллис, судя по всему, был на грани перехода в свою звериную ипостась. «Кажется, сейчас меня будут бить», — как-то чересчур спокойно произнес Лаки. И в эту же секунду Перун шагнул вперед, а в его руках появился меч. «Ты, северянин, как ты посмел?» В глазах бога зажглись молнии. «Ты поставил под удар всех нас. Потише, от твоих криков голова разболелась», я поморщился, да и мне кажется, твой вопрос к Лаки не слишком уместен. «Если ты не забыл, то все боги облажались, вы все исчезли и подставили мир под удар, еще бы немного, и он бы пал под натиском метаморфов, об этом ты забыл», я усмехнулся, «так что не надо разыгрывать сейчас из себя невинную овечку, все вы хороши, ну, кроме Мараны», я подмигнул богине, «к ней у меня исключительно хорошие отношения. Не лезь не в свое дело, сопляк, это тебя не касается», рявкнул Перун и попер на Лаки. И вот тут я окончательно взбесился. «Да какого демона, я тут старался, вытаскивал из мира теней ради чего, чтобы мелкий слабенький божок меня сейчас затыкал». Вскочив на ноги, я встал на пути Перуна и упер ему в грудь один из своих мечей. «Не стоит так говорить со мной, бог, иначе ты очень быстро окажешься там, откуда тебя выдернули». Я потянулся к силе и окружил себя барьером. «На всякий случай, ты не имеешь права решать чью-либо судьбу, так что отойди в сторону и утихомирь свой нрав, пока это не сделал я». Перун отреагировал ожидаемо. Громовержец зарычал, словно дикий зверь, и попытался меня ударить, но я успел увернуться, а вот он нет. Напитав кулак силой так, что кости заскрипели, я врезал ему в грудь так, что бог отлетел к противоположной стене храма и, врезавшись в нее, сполз на пол. «Ну а как ты думал, дружок, пусть у меня и нет моих старых сил, но зато сейчас у меня почти неиссякаемый запас энергии, и на кое-какие старые приемы я до сих пор способен». Остальные боги мгновенно напряглись, особенно Виллис, он вот-вот был готов перекинуться в медведя, когда в тишине храма прозвучал спокойный голос Рода. «Отрок прав, Перун, видимо, ты забыл, благодаря кому мы вернулись в мир», Род мягко улыбнулся, глядя прямо мне в глаза, поэтому принеси ему извинения, и вместо того, чтобы клинком брецать, давай думать о том, как угомонить парочку буйных северян. Они и в лучшие времена не были спокойными, а сейчас я даже боюсь думать о том, с чем мы столкнемся. И вот вроде бы Рот ничего такого не сказал, но боги тут же расслабились. Велес мне улыбнулся, Макаш подмигнула, а Марана облегченно выдохнула. И только Перун смотрел на меня из-под лобья, но все же принес извинения. «Я знаю своих родичей», — подал голос Лаки, — «они попытаются понять, что произошло, а потом придут в ярость, так что нужно спешить, пока у нас еще есть шанс». «Хорошо», — Рот кивнул, — «тогда отправляемся прямо сейчас, не будем терять ни секунды. Надеюсь, ты оставил на них метку, северянин, я же не ошибся в тебе». Вместо ответа Лаки взмахнул рукой, и перед нами открылся зеленоватый портал. На другой стороне я увидел снег и камни, а еще заметил две фигуры, которые стояли неподвижно. А вот, кажется, и нужные нам персоны, сейчас и посмотрим, чей пантеон сильнее. Пока я просто смотрел на портал, боги не теряли времени и друг за другом перешли на другую сторону. Пришлось следовать за ними, и в лицо тут же ударил холодный северный ветер. «Ты кого привел, отродье Йотунхима?» Глухой голос здоровяка в шлеме мне сразу не понравился. Он поигрывал внушительным молотом, по поверхности которого то и дело пробегали небольшие молнии. «Так, а это у нас Тор, надо полагать». «Нет, этот товарищ нам однозначно не товарищ. Протри глаза, Тор, или не узнаешь славянских богов». Лаки вышел вперед, поигрывая кинжалами. «Раз уж у меня не получилось вправить вам мозги, я привел тех, кто точно справится». «Чего молчишь?» «Один, не узнал рода». «Лаки, ты разочаровал меня». Вторая фигура наконец-то заговорила, и тень с его лица словно ушла куда-то. Перед нами был мощный одноглазый старик с золотым копьем. И вот это оружие было куда серьезнее, чем молот Тора. От него несло такой силой, что даже я поежился. «Нет, однозначно под удар старика попадать не стоит». Тем временем старик продолжил, глядя на нас всех как на пустое место. «Я говорил тебе, что ты ошибаешься, считая нас полоумными, но, видимо, мои слова не достигли твоих ушей». Он усмехнулся. «Все намного проще, Лаки, я просто не хочу больше служить этому миру, и Тор не хочет». Старик расхохотался. «Мы возьмем свое и уйдем, не стоит нам мешать. Это я говорю всем вам, уйдите с нашей дороги, и мы никого не тронем». «Все намного хуже, чем ты говорил, Лаки», — спокойно заметил Рот. «Они не просто тронулись умом, они окончательно лишились рассудка». «Рот, ты как всегда остер на язык», — один неприятно улыбнулся. «Давно мы не сталкивались в бою, посмотрим, у кого силы больше». Неожиданно для всех один рванул вперед, скорость у северного бога была такая, что я даже не заметил, когда он промелькнул мимо меня, а потом взрывная волна просто откинула меня в сторону на добрых 20 метров. «Твою мать!» «Кажется, что-то в спине хрустнуло». «Хозяин, может нам помочь?» Голос черного на миг отвлек меня от начавшейся драки, а там боги уже развлекались по-взрослому. На Одина насел Рот, ему помогали Макаш с Мараной, а Велес с Перуном дрались с Тором. Два громовержца столкнулись друг с другом. «Посмотрим, у кого сил больше». «Не надо мне помогать», — тихо выдохнул я, поднимаясь на ноги. «Тут не ваша лига, хвостатые». Выхватив клинки, я рванул в драку, уклонился от молота Тора и врезался в рослую фигуру северного бога, но уронить его не получилось. «Крепко стоит на ногах, падла». «Парень, в сторону». Рев Перуна заставил меня пригнуться, и правильно сделал, над головой что-то пролетело, а потом Тор отправился в полет. А вот его молот остался с нами, мне удалось зацепить его и, что важнее, удержать его на месте, хотя оружие рвалось за своим хозяином. «Ну уж нет, пока нельзя, хе-хе, лучше помоги роду», — недовольно сказал Перун, проходя мимо меня. Бог легко взял молот своего северного собрата и побежал к нему, намереваясь добить Тора. Да, не повезло северянам. Тем временем один вполне неплохо сопротивлялся остальным богам, и это с учетом того, что к ним присоединился Лаки. Правда, толку от него было немного, но тут все понятно. Один столько лет прожил бок о бок с богом магии и обмана, что успел изучить все его финты. Как раз когда я приблизился к ним, одноглазый отправил Лаки в полет и кровожадно оскалился. Его копье нацелилось на Марану, и вот тут я уже не выдержал. Не знаю как, но я успел скользнуть в тени и выйти прежде, чем один ударил. Я оказался прямо на траектории удара и поэтому не смог отклониться от золотистого луча. «Демоны, как же это больно, малыш!» Прежде чем упасть на землю, я заметил, как ко мне кинулась Марана, а рот все же достал Одина, после чего мои глаза закрылись и пришла темнота. Несколько минут спустя, Север, твари, тихо процедил рот, вытирая кровь с руки, Одину все же удалось задеть его, пусть и не сильно, вроде только-только оказались в реальном мире, а силища в них столько, что еле справились. Северяне всегда были сильными, тихо произнесла Макаш, но убивать их нельзя, сердце мира нам не простит, вы же это понимаете. Остальные боги закивали, никто не хотел брать на себя смерть собрата. Да, драки у них бывали, причем часто, но никогда они не убивали своих собратьев. Каждый бог – это дополнительная защита для мира. Придется брать их с собой, произнес Виллис. Бог уже вернул себе человеческий облик и сейчас с ненавистью смотрел на скованных северян. Вот только не уверен, что храм их сдержит. Я знаю, что сможет их сдержать, мрачно произнесла Марана. Помните то место в горах Поднебесной, где Вечный держал богов? Если уж он нашел способ, то, думаю, и мы справимся. Согласен, кивнул Рот, берем их и идем, пока они не стали вырываться. Лаки, ты с нами? Да, кивнул Черноволосый, задумчиво смотря на своих родичей. Я хочу помочь им, и надеюсь, вы мне тоже поможете. Боги между собой переглянулись, никто ничего не сказал, у каждого были свои мысли на этот счет. Лишь Марана грустно улыбнулась и подхватила тело парня. Он в очередной раз сделал невозможное, остановил своей грудью удар Одина. Если бы не он, богиня сейчас бы корчилась от боли, слишком скверная сила у Гунгнера. «Я помогу тебе, сестра», — Макаш коснулась руки Мараны, «вернемся в храм и все сделаем, парень придет в себя, он крепкий». Богиня смерти ничего не ответила, в ее голове крутились совсем другие мысли, но озвучивать их она не собиралась. «Не знаю, что случилось там, на севере, но удар Одина выбил душу из моего тела. Не сказать, что это очень хорошие ощущения. Я вновь оказался в мире теней, только на этот раз моя душа полна сил, а рядом со мной снуют мои коты. Хозяин, слишком далеко не стоит уходить», — рассудительно сказал Черный. «Боги ведь попытаются вернуть тебя. Чем глубже мы будем, тем им сложнее. Не переживай, Черный, я вообще никуда не собираюсь». Я с улыбкой на лице наблюдал за тем, как Серый с Полосатым азарт нагоняли небольшую хищную тень, видимо, та приняла моих фамильеров за добычу и вот теперь расплачивалась. «Странно», — вдруг произнес Рыжий, будто бы принюхиваясь, «я чую знакомую энергию, хозяин, те же запахи мы чувствовали перед смертью, шерсть на спине фамильеров вздыбилась, мне это не нравится». Слова кота заставили меня напрячься, в мире теней у меня почти не было силы, точнее, она была... но ею пользоваться было в разы сложнее. «Кого же ты почуял, Рыжий?» Я стал оглядываться по сторонам, но ничего не видел, рядом не было никого опасного, и уж было решив, что фамильяр ошибся, я наконец-то увидел. Впереди, довольно далеко от нас, появились красноватые пятна, они были небольшими, но этого мне хватило. «Проклятие, вот почему именно сейчас, хотя уж лучше так, все собрались», — тихо произнес я. «Пантеон старейшего тут, если придется драться, не лезьте, я не хочу потерять вас по второму кругу». Глава 23. Мир теней. Я внимательно наблюдал за фигурами приближающихся богов и никак не мог понять одного. Зачем они идут через мир теней, если тот же старейший спокойно может открыть портал в наш мир? Нет, определенно тут есть какой-то неизвестный мне фактор, и, честно говоря, я бы не отказался узнать, в чем дело. Боги еще были далеко, так что у меня было некоторое время, чтобы обдумать свои действия, и, если коротко, то все кисло. Нет, с одним богом я тут еще справлюсь, пусть и пройдя по грани, но этих ублюдков было больше, около десятка, и вот с таким количеством я уже ничего не сделаю, даже будь я в полной силе, как раньше. Да, у меня есть свои фишки, вроде той же возможности использовать сразу несколько стихий, в отличие от богов, но эта толпа задавит меня грубой силой. Тут никакие хитрости не помогут. И где только носит богов этого мира, когда они так нужны. Старейший во главе своего пантеона был все ближе и ближе, и я уж было приготовился драться, когда почувствовал зов. Прислушавшись к себе, я понял, что это меня зовет Марана, и просто позволил своей душе последовать за зовом. Миг, и вот я открываю глаза, а надо мной склонилась богиня смерти, а чуть рядом стояла Макаш с улыбкой до ушей. «Вернулся», Марана погладила меня по щеке, «я уж думала, не достучусь до тебя. Ты успела в последний момент», — с трудом, но у меня все же получилось сесть. У меня для вас, господа боги, не очень хорошие новости. Готовьтесь, скоро у нас будут гости, причем не очень желанные. Что за гости? Мгновенно напряглась Макаш. Ты кого-то видел, парень? Почти так же хорошо, как и тебя, я кивнул. К нам идет старейший вместе со своим пантеоном. Причем идут они через мир теней, что уже странно. Ничего странного, мрачно произнесла Макаш. Таким образом мы просто не узнаем, где они выйдут, не почувствуем всплеск энергии, а значит, некоторое время они будут невидимыми для нас. Нужно поговорить с родом. После этих слов богиня исчезла, и я остался наедине с Мараной. Ты меня опять напугал, малыш, как-то чересчур нежно произнесла Марана, после чего погладила по щеке. Уже в который раз ты спасаешь меня, зачем ты это сделал? Не знаю, просто само получилось, я пожал плечами. Но в итоге все живы, а значит, все хорошо. Вы главное это демоново копье спрячьте куда поглубже, слишком много силы в нем. Тут я с тобой полностью согласна, кивнула Марана. Гунгнир вещь опасная, а в руках Одина это копье становится еще опаснее. Богиня хотела еще что-то добавить, но тут появились остальные боги во главе с родом. Верховный выглядел уставшим, в принципе, я его понимал, сначала драка с северянами, а теперь еще и такие новости. Отрок, ты уверен, что не ошибся? Он, нисколько не стесняясь, присел на ступеньки рядом со мной. Это были они, богов, что меня убили, я в состоянии запомнить, я иронично улыбнулся, так что нет, род, я не ошибся. Но думаю, тут они будут не скоро, еще пару недель у нас точно есть. Мир теней он такой, вроде бы идти недолго, но время там и время тут, две разные вещи. Тут ты прав, Рот задумчиво забарабанил пальцами по колену. Мда, задал ты нам задачку, парень, справиться с целым пантеоном будет непросто, очень непросто. Это я-то задал, я не выдержал и расхохотался. Рот, я, конечно, все понимаю, но тут исключительно ваша заслуга. В этот мир я попал, когда тут уже все было плохо, так что не надо на меня чужие ошибки вешать, я этого не люблю. Да это я так, к слову, смутился бог, так-то да. Ты никакого отношения к нашим бедам не имеешь. Вот-вот, я кивнул, но зато активно участвую в решении этих самых бед. Так что вот что мы будем делать, господа боги. Учитывая, что у нас есть время, я лично собираюсь потратить его с толком, в первую очередь для себя, а именно отправиться на отдых. Ну а вы тут решайте вопрос, понадобится моя помощь, Марана без проблем меня найдет, ведь так, я вопросительно глянул на богиню смерти, и так кивнула. Парень, сейчас не время для отдыха, попытался встрять в разговор Перун, но я даже не обратил внимания на него. Вот еще, кто-кто, а он вообще должен держать рот закрытым, нашелся самый умный. Хорошо, отрок, будь по-твоему, рот тяжело вздохнул, но если что, мы можем рассчитывать на твою помощь, учитывая, что эти твари убили меня и моих фамильяров. Я усмехнулся, конечно, можете. Я с большим удовольствием уничтожу старейшего и его приспешников. Да, силы у меня уже не те, но в этом мире они все равно будут слабее. Так что, если вы не будете тратить время впустую, у нас будет шанс. Действуйте, господа боги. Помахав им рукой на прощание, я мысленно обратился к Серому, и тот открыл мне портал обратно домой. Нет, однозначно надо ехать отдыхать, иначе надолго меня точно не хватит.